Глава 9. Неприятный сюрприз. Пока карета Tulip Morningstar поднималась по ведущей к замку принца дороге, принцесса думала о том, что нет более захватывающего зрелища, чем этот замок зимой. Королевство ее отца было красивым, однако не шло ни в какое сравнение с землями принца, особенно когда они были покрыты чистым белым снегом и украшены ко дню зимнего солнцеворота. Весь замок был залит светом и ярко светился в темной зимней ночи. Тьюлип возлагала на нынешний визит большие надежды и не желала ничего иного, кроме как лишь бы принц отнесся к ней с прежней добротой и любовью. Хотелось бы надеяться, что зимний праздник развеет его мрачное настроение, и принц станет прежним влюбленным в нее человеком, каким был в ночь того незабываемого бала. «Взгляни, няня, как красиво, когда вдоль дорожки установлены зажженные светильники». «Да, очень красиво, дорогое мое дитя», — с улыбкой ответила няня. «Даже красивее, чем я могла бы себе вообразить». Тьюлип вздохнула. «В чем дело, Тьюлип? Что тебя беспокоит?» Тьюлип не ответила. Она горячо любила няню и не могла решиться сказать ей о том, что занимало ее мысли всю дорогу от королевства отца до замка принца. «Я, кажется, догадываюсь, сердечко мое, но ты не волнуйся. Я не дам принцу повода быть огорченным нашим визитом, обещаю тебе. На этот раз твоя няня будет держать свои мысли при себе». Тьюлип улыбнулась и поцеловала няню в мягкую напудренную щеку. «Вот это правильно, поцеловать свою старую няню и забыть о своих заботах. Это же день солнцеворота, дорогая, твой любимый праздник, и ничто его не испортит, обещаю тебе». Карета подкатила к парадному входу замка, здесь уже стоял люмьер, готовый открыть дверцу экипажа. «Добрый день, принцесса, вы, как всегда, ослепительно выглядите. Как приятно вновь видеть вас». «Здравствуйте, люмьер. Как я понимаю, принц занят более неотложными делами, чем встречать свою невесту, которая проделала путь через всю страну, чтобы приехать к нему на праздник солнцеворота», — проворчала няня. Люмьер и бровью не повел. «Это на самом деле так, няня», — ответил он. «Если вы обе будете любезны следовать за мной, крестьян тем временем отнесет ваш багаж в ваши апартаменты в восточном крыле». Няня и Тьюлип удивленно переглянулись. Обычно их сразу отводили в комнаты, где они могли привести себя в порядок после долгого путешествия. Но люмьер вел их мимо пустующих красивых комнат до тех пор, пока они, наконец, не оказались возле большой двери, украшенной словно экстравагантный подарок и перевязанной большим золотым бантом. «Что это?» — резко спросила няня. «Зайдите внутрь и все увидите сами». Тьюлип отворила украшенную подарочную дверь, за ней обнаружилась сказочная зимняя страна. К высокому позолоченному потолку поднимался огромный дуб, покрытый разноцветными огоньками и красивыми переливавшимися в их свете украшениями. Под деревом лежала груда подарков, а рядом с ней стоял сам принц с раскинутыми для приветствия руками. Сердце Тьюлип переполнилось радостью. Похоже, принц был в прекрасном настроении. «Любовь моя, как я счастлива видеть тебя!» — воскликнула Тьюлип, обвивая руками талию принца. «Здравствуй, драгоценная моя. Ты сюда прямо с дороги, верно? Удивлен, что ты не настояла на том, чтобы тебя для начала отвели в твои комнаты, чтобы привести себя в порядок». И принц нахмурился, словно увидел перед собой вместо женщины, которую любил, немытую служанку. «Прости, дорогой, ты прав, разумеется». Люмьер, который всегда был джентльменом и дамским угодником, добавил. «Это моя вина, милорд. Я настоял, чтобы леди следовала за мной прямо сюда. Знал, что вам не терпится показать принцессе свой сюрприз». «Понимаю. Но, Тьюлип, дорогая, скоро ты станешь королевой этих земель. И что еще важнее, королевой в этом доме, поэтому ты должна учиться решать, что правильно, а что нет, и настаивать на своем решении. Уверен, что в следующий раз ты примешь правильное решение». Тьюлип густо покраснела, но постаралась говорить уверенным повелительным тоном. «Да, любовь моя, Люмьер, покажите мне и няне наши комнаты, где мы сможем привести себя в порядок к обеду». С этими словами она покинула комнату, даже не поцеловав принца. Она спешила, не желая, чтобы он заметил навернувшиеся ей на глаза слезы. Как он смел счесть неподобающим то, что она пришла увидеться с ним сразу с дороги! Она что, действительно так ужасно выглядит? Словно подслушав ее мысли, Люмьер сказал. «Как я уже заметил сразу после вашего прибытия, дорогая принцесса, вы выглядите, как всегда, ослепительно. Не обращайте внимания на слова моего господина. В последнее время он несколько не в духе». Няня и Тюлип переглянулись, прикидывая, какие еще сюрпризы принесет им этот визит.